Глава 34. Все произошло очень быстро. Двое из отборного отряда Дюнуа были прикреплены к Мэтлоку, остальные отправились на встречу с ним родом, чтобы подготовиться и достойно принять отборный отряд личной армии Немрода, который, вне всякого сомнения, будет его сопровождать. После того, как разведчики донесли, что путь свободен, Мэтлок пересек университетский городок, его подвели к телефонной будке на нижнем этаже общежития первокурсников, откуда он и позвонил. Он понял, что владевший им неизбывно страх помог произвести то впечатление, которое хотел создать Дюнуа. Он истерически кричал в трубку, сам не понимая, где реальность, а где фантазия. Ему хотелось быть свободным, хотелось, чтобы Пэт была жива и свободна вместе с ним. И если Немрод может ему это дать, почему бы по-доброму не заключить сделку с Немродом? Все было как в страшном сне. Он испугался на мгновение, что вот сейчас выкрикнет правду и отдаст себя на милость Немрода. Но вид Тонтон Макутов Дюнуа возвращал его к действительности, и он закончил свой первый телефонный разговор без срыва. Начальник Карлайлской полиции передаст эту информацию, получит ответ и будет ждать следующего звонка Мэтлока. Разведчики Дюнуа донесли, что неподалеку от второго телефона-автомата обнаружена полицейская машина. Но у Дюнуа на всякий случай были приготовлены для каждого звонка запасные варианты, и Мэтлока быстро доставили к запасному телефону-автомату на задней лестнице студенческого союза. Второй разговор прошел гораздо легче, хотя лучше это было или хуже, неясно. Мэтлок подчеркнул, что его показания будут отправлены по почте в 10 утра. Нажим произвел должное впечатление, и Мэтлок возблагодарил судьбу. Начальник испугался и даже не пытался скрыть свой испуг. Мэтлок побежал к ожидавшему его автомобилю. Это был старый побитый Бьюик, обшарпанный и неприметный. Однако внешний вид его не соответствовал внутреннему. Внутри все было продумано и аккуратно, как в танке. Под приборной доской находилось мощное радио, стекла были, по крайней мере, в полдюйма толщиной, насколько Мэтлок понимал, пули непробиваемые. В стенках салона были укреплены короткоствольные дальнобойные ружья, в корпусе проделаны амбразуры, закрытые пока резиновыми клапанами. Звук двигателя поразил Мэтлока. Такого мощного мотора он еще никогда не слышал. Они следовали за автомобилем, шедшим впереди на небольшой скорости. Мэтлок понимал, что сзади тоже идет машина. Дюнуа недаром говорил, что надо обеспечить себе прикрытие со всех флангов. Дюнуа был настоящий профессионал. И Мэтлоку стало не по себе, когда он подумал, что это за профессия. «Я уезжаю из этой проклятой страны», — вспомнилось ему. «Неужели дошло до этого?» «И еще. Вы думаете, это чем-то отличается от всего остального? Это же мини-Америка и работает так же, как большие компании». «Страна больна. Где же лекарства?» «Ну вот мы и приехали. Третья фаза». Черный, командовавший операцией, дотронулся до руки Мэтлока и ободряюще улыбнулся. Мэтлок вылез из машины. Они находились на шоссе к югу от Карлайла. Машина, которая шла впереди, остановилась в ярдах в 100 от них у обочины и выключила фары. Машина, шедшая сзади, сделала то же самое. Перед Мэтлоком было два телефона-автомата. Один из черных подошел к правой будке, открыл дверцу, в потолке загорелся тусклый свет и, быстро сняв плафон, вывернул лампочку. Кабина погрузилась в темноту. Мэтлока поразило и даже приятно удивило, что гигант-негр выключил свет таким образом, ведь было бы куда легче и быстрее просто разбить стекло. Цель последнего звонка по плану Дюнуа заключалось в том, чтобы отклонить место встречи, выбранное Немродом. Отклонить так, чтобы Немрод был вынужден принять место встречи в панике, предложенное Мэтлоком, а именно ресторан «Чеширский кот». Голос полицейского звучал настороженно. «Наш общий друг понимает вашу тревогу, Мэтлок. Он бы также чувствовал себя на вашем месте. Он с девушкой будет ждать вас у южного входа на стадион. Это недалеко от спортивного корпуса и общежитий. Там есть ночные сторожа. С вами ничего не может случиться». «Хорошо, хорошо. Окей». Мэтлок, готовя почву для отказа, старался, чтобы в голосе его звучало сдерживаемое волнение. «Там вокруг люди. Значит, если кто-то из вас попытается что-то сделать, я могу заорать во все горло. И заору». «Конечно, но вам не придется орать. Никто никому не хочет причинять зло. Это просто сделка. Наш друг так и просил вам передать. Он восхищен вами». «А как я могу быть уверен, что Пэт будет с ним? Я должен быть в этом уверен». «Это же сделка, Мэтлок». Голос был масляный, но в нем появились нотки отчаяния. Кобра вела себя непредсказуемо. «Обычная сделка. Не забудьте, нашему другу нужно то, что вы нашли». «Не забуду», — Мэтлок лихорадочно соображал. «Необходимо изменить место встречи, но так, чтобы не вызвать подозрений. Если Немрод что-то заподозрит, можно считать, что Дюнуа приговорил Пэт к смерти. А вы скажите нашему другу, чтобы он не забыл, что в конверте, адресованном в Вашингтон, лежат мои показания». «Он знает об этом? То есть, я хочу сказать, это его беспокоит. Вы меня понимаете? Значит, увидим вас у стадиона, окей? Через час, окей?» «Пора. Другого такого момента может и не представиться». «Нет, подождите. В университетский городок я не поеду. Агенты из Вашингтона, они наблюдают за всем этим районом. Они всюду, они меня заберут». «Нет, не заберут. Вы-то откуда знаете?» «Никого тут нет. Все окей, успокойтесь, пожалуйста». «Легко вам говорить. А каково мне?» «Нет, я скажу вам, где». И он заговорил быстро, сбивчиво, словно отчаянно ища выход. Сначала упомянул дом Херона, и прежде чем голос выразил согласие или несогласие, сам отверг этот вариант. Затем назвал железнодорожный склад, но тотчас по каким-то малопонятным причинам отказался от него. «Ну-ну, не надо так волноваться», — произнес голос. «Это же простая сделка. Ресторан. За городом. Чеширский кот. За рестораном есть сад». Человек на другом конце провода был явно сбит с толку, и Мэтлок понял, что разыграл все как надо. Он в последний раз упомянул о дневнике, о своих письменных показаниях и с грохотом опустил трубку на рычаг. Он стоял в кабине совсем измочаленный. Несмотря на утреннюю прохладу, по его лицу струился пот. «Вы лихо справились», — сказал чернокожий, командовавший операцией. «Ваш противник выбрал место на территории университета, насколько я понимаю. Очень умно с его стороны. Но вы лихо справились, сэр». Мэтлок взглянул на негра, благодарно за похвалу и немало удивленно собственной находчивостью. «Не знаю, смог ли бы я проделать это снова». «Конечно, смогли бы», — ответил темнокожий, шагая с Мэтлоком к машине. «Крайнее напряжение активизирует память, которая тогда действует как ЭВМ, ищет, отбрасывает, принимает решения, и все это мгновенно. Конечно, пока человек не запаниковал. Сейчас ведутся интересные исследования в области различных пороговых состояний». Они подошли к автомобилю. Негр открыл дверцу, и автомобиль рванулся вперед. «Мы подъедем с юго-запада», — сказал темнокожий водитель, «и высадим вас в ярдах в 100 от дорожки, по которой ходят служащие ресторана. Мы вам ее покажем. Идите прямо к большой белой беседке и пруду с золотыми рыбками. Вы знаете эту часть сада?» «Да, знаю. Непонятно только, откуда вы ее знаете». «Я, конечно, неясновидящий», — улыбнулся водитель. «Пока вы были в будке телефона автомата, я связался с нашими людьми по радио. Все уже готово. Мы на чеку. Запомните, белая беседка и пруд с золотыми рыбками. Вот, возьмите. Это записная книжка и конверт. Водитель сунул руку в карман на дверце машины и вытащил клеенчатый пакет, к которому толстой резинкой был прикреплен конверт. «Мы будем там меньше, чем через 10 минут», — сказал главный, поудобнее устраиваясь на сиденье. Мэтлок взглянул на него. К его ноге были прикреплены, а вернее вшиты в брюки кожаные ножны. До сих пор он их не замечал и понял, почему. Они были пусты, а сейчас из ножен торчала костяная рукоятка ножа с длинным не меньше 10 дюймов лезвием. Отборный отряд Дюнуа был в полной боевой готовности.